Альтернативные школы оздоровления голоса. Существует множество школ постановки голоса, дыхания и речи. Среди них есть замечательные, очень успешные, знаменитая школа искусства речи Валерия Николаевича Галидеева, система обучения Юрия Васильевича Васильева, система обучения на кафедре речи в московских театральных школах, многие другие. Иногда школы противоречат друг другу в приемах и способах. Одни начинают с работы дыхания, другие сразу с активного воздействия на само звучание, или исходной считается работа над дикцией. В каждой серьезной системе есть безусловные достоинства, полезные приемы. Но, как во всяком деле, встречается подчас много очень сомнительных, даже опасных рекомендаций, особенно в интернете. Достигают ли они нужного результата? Насколько они профессиональны? Нельзя следовать случайным советам и работать со случайными людьми. Поделимся знаниями, проверенными и доказанными многолетней личной практикой постановки и возвращения голоса. Очень большую роль для понимания скрытых процессов и тайн голоса сыграли альтернативные системы работы, своеобразные приемы, не имевшие ничего общего ни с опытом фониатрии, ни с классической школой. Альтернативные методы работы много лет были напрямую не связаны с традиционной школой, даже ей противоречили. Но мне кажется, о них нужно знать. Это были технические приемы перестройки голосового аппарата, которые имели огромный лечебный эффект и вылечивали больные голоса. На основе своего опыта появилось убеждение, что уникальные мастера знали какие-то секреты, но не открывали их. Возможно, не было достаточных научных доказательств, а, возможно, причина в другом. Это был, простите, попросту их хлеб. Официально их работа, поиски, предложения не были разрешены, несмотря на множество доказательств их правоты и пользы, свидетельств знаменитых выздоровевших актеров и певцов. В сложных условиях господства одного, по существу рожденного тоталитарной системы, генерального способа обучения. Нам кажется очевидным, что уважение к опыту этих людей – часть наших обязательств перед завтрашним днем. Каждая из четырех мне знакомых на собственном опыте проверенных методик своего рода нарушение законов классической схемы работы над голосом и его лечения. Их нужно знать, в них разобраться, чтобы использовать, когда с голосом вновь и вновь возникают проблемы. Молчание – очень временная мера. Мы уж не говорим о тяжелом эмоциональном состоянии заболевших. Надо искать способы перемены системы голосоведения и дыхания. Я бы сравнила это с тем, как человек надевает ботинок, у него возникает мозоль. Он снимает ботинок, долго обходится другой обувью, снова надевает старый, и у него снова на том же месте возникает мозоль. Выход один за старый ботинок надо не чинить, а заменить. Точно так же надо попробовать поменять систему постановки дыхания и голоса. Есть только одно условие применения любых методов постановки или лечения, выздоровления голоса – консультация хорошего ларинголога. Все эти системы исключают традиционные способы постановки голоса, потому что ищут пути косвенного воздействия. Мало того, эти методы исключают молчание. Сразу начинают работать с голосом. Они просто перестраивают внутренние процессы, перестраивают внимание, уничтожают память болезни, помогают преодолеть страхи, всегда сопровождающие потери голоса. Мой опыт говорит о том, что именно в тех случаях, когда врачи рекомендуют лечение молчанием, возможно, быстрое восстановление голоса упражнениями со звуком этими альтернативными методами. Но они сейчас включают и опыт педагогов-речевиков театральных школ. Здесь перемена системы дыхания, освобождение «я», снятие напряжения зажимов. И для этого нужно всего несколько занятий. Я по сей день наблюдаю, как опыт скорой помощи, предлагаемой альтернативными методиками, дает быстрые и надежные результаты. И это главное.